Распределение звезд по массам. Одним из главных ключей к пониманию процессов звездообразования служит распределение вновь образовавшихся звезд по массам. Сегодня массы звезд лежат в широком интервале от 1/10 примерно до 50 солнечных масс. Однако сейчас рождается сравнительно мало массивных звезд. Подавляющее большинство звезд, образующихся в настоящее время в Млечном пути, обладают небольшими массами и светимостями. Это долгоживущие звезды. Звезды с массой в одну солнечную массу и меньше имеют возраст, сравнимый с возрастом галактики. Первые звезды, по-видимому, должны были иметь иное распределение по массам, так как мы наблюдаем мало звезд с очень низким содержанием тяжелых элементов. Содержание тяжелых элементов самых старых из видимых звезд, которые населяют галы нашей галактики, также составляет в среднем около 1% их содержания в Солнце, рисунок 92. Таким образом, фактическое отсутствие звезд, крайне бедных металлами, может служить ключом к разгадке природы первого поколения звезд. Первые звезды были в основном массивными, яркими и короткоживущими. Остатки взрывов, сверхновых, знаменующих гибель первых Солнц, привели к возрастанию среднего содержания тяжелых элементов до величины примерно равной 1% их содержания в Солнце. После этого в силу вступил новый механизм звездообразования, в котором главную роль играет охлаждение за счет частиц пыли. В результате распределение по массам вновь образующихся звезд в корне изменилось. Отныне могли образовываться менее массивные долгоживущие звезды. Эти звезды выжили и образовали сегодняшнее звездное население, составляющее галла. Вещество, сбрасываемое в ходе эволюции этих звезд, скапливалось в диске галактики, где оно перерабатывалось в последующих поколениях звезд, все более богатых тяжелыми элементами. Это постепенное обогащение звезд тяжелыми элементами играло важную роль в течение примерно первых миллиардов лет жизни галактики, когда она содержала большое количество газа и темп звездообразования был соответственно велик. Образование звезд продолжалось и после, но скорость этого процесса заметно понизилась. В эллиптических галактиках почти весь межзвездный газ был потерян, и образование звезд практически прекратилось. В сильно уплощенных галактиках, таких как спиральные, сохранилось достаточное количество газа, так что звезды продолжают образовываться здесь и поныне. Представим себе сжимающееся газовое облако, которое разбивается на большое число протозвездных фрагментов. Фрагменты обладают плотными, непрозрачными ядрами, окруженными более протяженным и разряженным облаком падающего газа. Сначала протозвездные фрагменты принимают участие в общем сжатии облака, однако вскоре между ними начинают происходить столкновения. Что же может случиться дальше? Примечание диктора. Далее на странице 236 следует рисунок 92. Нормальные и бедные металлами звезды. Показано спектрограммы двух звезд нашей галактики, звезды HD 140-283, из быстро движущейся галы и нормальной звезды из диска. Обе звезды имеют одинаковые светимости и температуры. На верхнем и нижнем спектрах показаны реперные линии, необходимые для калибровки. В спектре быстро движущейся звезды галла заметны слабые линии поглощения всех элементов, кроме водорода. В спектре звезды диска нашего Солнца наблюдается много интенсивных линий поглощения, характерных для таких тяжелых элементов, как углерод и железо. Конец примечания диктора. Кажется вполне естественным, что подобно тому, как движение планеты испытывает возмущение из-за присутствия соседних планет, именно этот факт привел к открытию планеты Нептун, фрагменты, испытывая столкновение с соседними фрагментами, приобретают движение в нерадиальном направлении. Сначала фрагменты очень велики, поэтому между ними будет происходить много прямых столкновений. Относительные скорости фрагментов в таких столкновениях слишком малы, чтобы это могло привести к разрушению фрагментов. Вероятно, происходившие в то время столкновения были неупругими. Это аналогично падению твердого шарика на толстый ковер, а не на твердый пол. Шарик теряет значительную часть своей энергии при первом же отскоке. Если значительная часть кинетической энергии фрагментов диссипирует при столкновении, то то сталкивающиеся фрагменты постепенно становятся гравитационно связанными друг с другом и в конце концов начинают сливаться. Многие мелкие фрагменты захватываются более крупными. В итоге столкновений происходит все реже, поскольку фрагментов становится меньше, а оставшиеся сжимаются, становясь все более плотными. По-видимому, в результате всех этих процессов должно возникать определенное распределение фрагментов по массам, не зависящее от масс первоначальных фрагментов. Такую гипотезу можно попытаться проверить, изучая наблюдаемое распределением звезд по массам. Рисунок 93. Имеется много малых звезд и мало больших. Конечно, массивные звезды обладают более короткой продолжительностью жизни. Но этот эффект можно учесть, поскольку нам известно, как долго живут звезды определенной массы. Зная продолжительность жизни звезд с различными массами, астрономы могут рассчитать, при каком распределении масс звезды рождаются. Установлено, что число звезд данной массы, образовавшейся в некоторой выбранной области, очень приближенно обратно пропорционально квадрату массы. Это соотношение получило название функции Салпитера в честь американского астрофизика Эдвина Салпитера. Находим, что частота, с которой встречаются звезды в две солнечные массы, составляет 1/4, а для звезд в 4 солнечные массы – лишь 1/16 от частоты, с которой встречаются звезды с массой в 1 солнечную массу. Подобная зависимость от массы обнаруживается в целом ряде различных звездных скоплений. Эти системы обычно исследуют по той причине, что звезды в любом скоплении имеют почти один и тот же возраст. Однако есть исключения из общего правила. В некоторых областях, таких как темные облака, наблюдается дефицит массивных звезд, тогда как в областях, где много молодых звезд, имеется дефицит маломассивных звезд. Развивая эту идею, мы можем надеяться понять вариации функции Салпитера при рождении звезд. Кажется вполне вероятным, что столкновение фрагментов могут приводить к формированию сходных окончательных зависимостей от массы в любом плотном межзвездном газовом облаке. Однако, с какого масштаба масс эта зависимость становится справедливой, и на каком масштабе она теряет свою силу, в значительной степени зависит от местных условий. Например, в нетурбулентном холодном облаке первоначальные фрагменты, возможно, имели очень малую массу, поэтому там могли образовываться протозвезды лишь с умеренными массами. Но если облако вначале было горячим или турбулентным, возможно, из-за влияния соседних звезд, то давление в первоначальных фрагментах могло быть более высоким, что приводило к сравнительно большим размерам фрагментов. В этом случае в облаке могли образовываться массивные звезды, а маломассивные звезды не возникали. Распределение звезд по массам дает необходимый ключ к пониманию природы процесса рождения звезд. Мы наблюдаем различия в распределении звезд по массам в нашей галактике, как в областях активного звездообразования, так и в таких областях, как шаровые звездные скопления, где образование звезд не происходит уже десятки миллиардов лет. Наши теоретические представления об образовании звезд, хотя они весьма приближенны, позволяют нам связать наблюдаемые ныне звездообразования с теми бурными процессами рождения звезд, которые происходили в еще молодой галактике. По-видимому, галактики начинали свою жизнь очень сильной вспышкой активности. Большинство звезд были массивными и краткоживущими, взрывались как сверхновые и выбрасывали остаточное количество тяжелых элементов, которые мы обнаружим даже в самых старых видимых звездах нашей галактики. Примечание диктора. Далее, на странице 238 следует рисунок 93 начальной функции масс для звезд. Массивных звезд наблюдает меньше, чем маломассивных. Число звезд, которые рождаются в данной области пространства, приблизительно обратно пропорционально квадрату звездной массы. При малых массах это соотношение становится неопределенным, поскольку маломассивные звезды трудно обнаруживать. В некоторых темных облаках заметен дефицит массивных звезд, а в ряде молодых звездных ассоциаций видно отсутствие маломассивных звезд. Конец примечания диктора. На протяжении всей этой фазы галактика, возможно, еще оставалась в состоянии непрекращающегося сжатия, начавшегося в газовом облаке, из которого она конденсировалась. Время свободного падения, за которое такое облако конденсируется в объект размером с галактику, составляет около 100 миллионов лет. За это время успевает пройти много циклов образования массивных звезд. Звезда с массой 30 солнечных масс исчерпывает свое ядерное горючее всего лишь за несколько миллионов лет. Когда количество тяжелых элементов достигло некоторого критического уровня, около 1% от содержания тяжелых элементов Солнца, образование первого поколения звезд фактически завершилось. На этой стадии главную роль играли частицы пыли, благодаря которым газовые облака могли эффективно охлаждаться и фрагментировать вплоть до масштабов масс, существенно меньших одной солнечной массы. Примечание Диктора. Далее на странице 239 следует рисунок 94. Область активного звездообразования. Внутри туманности конус имеется большое число молодых звезд, известных под названием звезд типа Т-Тельца. Эти звезды до сих пор окружены плотным облаком межзвездного газа, из которого они образовались. Самое яркое пятно на фотографии – газовая туманность, или область H2 римская. Газ, в которой ионизован излучением очень массивных молодых звезд. Некая туманность видна в отраженном свете этих звезд. Заметно также холодное вещество в виде пыли, силуэты которого вырисовываются на фоне звезд поля. Это вещество интенсивно излучает в молекулярных спектральных линиях. Конец примечания Диктора. Образовывались долгоживущие звезды типа Солнца, и распределение звезд в галактике начинало приобретать свой сегодняшний вид. Теория образования звезд за счет фрагментации позволяет нам понять наблюдаемый ныне разброс звездных масс. Примечание Диктора. Далее на странице 240 следует рисунок 95. Темные глобулы. Темные глобулы Бока, названные в честь астронома Барта Джи Бока, настолько плотны, что полностью задерживают свет от звезд фона. Масса двух видимых глобул оценивается примерно в 20 солнечных масс. Возможно, это холодное облако в процессе сжатия в протозвезды. Конец примечания Диктора. Процесс образования звезд продолжается и сегодня. В нашей галактике имеются области, в которых много молодых звезд, получивших название звезд типа Т-Тельца, по наименованию звезды прототипов созвездия Тельца. Предполагается, что эти звезды недавно, около 10 в пятой степени лет назад, сконденсировались из межзвездного вещества и еще не успели попасть на главную последовательность звездной эволюции, рисунок 94. Многие из этих звезд еще окутаны плотным облаком пыли и молекулярного газа, который также является источником излучения с интенсивными спектральными линиями. Еще более ранняя стадия процесса образования звезд, возможно, представлена глобулами Бока, рисунок 95. Это компактные темные облака, настолько плотные, что полностью поглощают свет от звезд фона. Думают, что в глобулах Бока вот-вот начнется сжатие в протозвезды, и, возможно, глобулы находятся на заключительной стадии фрагментации. Наблюдение спектральных линий молекулярного газа позволяет астрономам заглянуть в еще более плотные газовые облака, где они также находят наблюдательное свидетельство того, что в этих облаках происходит фрагментация на газовые сгустки протозвездных размеров. Как теория, так и наблюдение очевидным образом согласуются с представлением об образовании звезд в ходе непрерывной фрагментации межзвездных облаков. Сами облака являются частями массивных комплексов облаков, простирающихся на сотни световых лет и содержащих порядка 10 в пятой степени солнечных масс газа. В нашей галактике газ, выбрасываемый звездами в процессе эволюции, собирается в комплексы молекулярных облаков, и там поддерживается приближенное равновесие между поступлением газа и его расходом за счет звездообразования. Но это не всегда так. В ранней эпохе образование звезд происходило намного более интенсивно. Некоторые спиральные галактики даже сейчас гораздо более активны, чем наша собственная галактика. Однако в эллиптических галактиках молодых звезд не видно. Образование звезд, безусловно, происходило в различных ситуациях настолько по-разному, что приводило к столь непохожим системам, как спиральные и эллиптические галактики. Теперь мы рассмотрим образование звезд в более широком контексте эволюции галактик, что поможет нам выяснить происхождение морфологии галактик. Конец 13 главы.